Глава 13, в которой герой заводит новые знакомства. «Ну?» – сказал он и подмигнул мне. «Чего ты напрягся? Все, война окончена, и мне от тебя больше ничего не нужно. Мы снова по одну сторону баррикад». «Сильно сомневаюсь», – сообщил ему я. «В смысле, что мы по одну сторону?» «Я вообще не уверен, что у тебя только одна сторона, а не четыре или не восемь». «Старик, это только игра», – обвел мир вокруг себя рукой Мюрат. «Игра! У нее есть правила и все такое. Да, я пытался тебя прижать к стене, добиться определенного результата, но это здесь норма вещей. Мы играем, как дети». Или ты стал таким же, как некоторые особо упертые обитатели Файрола, которые потихоньку начинают подменять реальность виртуальным миром и думать, что настоящая жизнь она тут, а там за пределами капсулы ничего стоящего нет? Если да, то я огорчусь и сильно. Понятное дело, нет. Я потер подбородок. Там это там, тут это тут. Но все равно общаться с тобой у меня особого желания нет. Очень ты меня в свое время достал. Так обязанности, развел руками Мюрат. Мне поручили, я выполнял. Повторюсь, таковы игровые правила. Если вступил в клан, будь любезен, соответствуй. Теперь клана нет, и я не собираюсь портить тебе жизнь. Да если честно, не так уж я и сильно на тебя напирал. Ну, пару раз прижал в темном месте, постращал, и все. «А кто меня в джунглях юга пустил на перерождение?» – уточнил я. «Было», – признал Мюрат. «Ну, не собственноручно, конечно, но было. Так я и компенсировал все. Забыл?» «Скользкий ты, как угорь», – сказал, что думал я. «Не схватишь?» «Не без того». С чувством собственного достоинства подтвердил Мюрат. «Такова моя игровая суть. Заметь, Хейген, игровая. Такой у меня имидж здесь. А так я нормальный человек. И сейчас я – это я, без всяких там клановых закидонов. Потому вот тебе моя рука. Пожми ее и поболтаем, как старые приятели. Тем более, что так оно и есть на самом деле». Я же тебя еще зеленым новичком помню. Или ты уже забыл подземное путешествие под Ренейскими горами? Я ведь тебя тогда прикрыл. Было, неохотно подтвердил я и пожал протянутую руку. Без особой охоты, но пожал. Ведь в самом деле он тогда мне дал возможность спасти свою жизнь. Пусть и зная, что особо ничего не теряет, но все же, все же. «Спрашивай», – разрешил мне Мюрат, отходя в сторону и маня меня за собой. «Наверняка ведь хочешь узнать из первых рук, чего это двойные щиты распались. Мы ведь весь континент раком поставили, ну, почти поставили. Два шага до вершины пирамиды оставалось сделать». «Да не сильно мне это и интересно», – не кривя душой признался я. «Развалились, и ладно, у меня одной головной болью меньше стало». «Но это не факт», – ухмыльнулся Мюрат. «Клан распался, это так, но люди-то в игре остались. Ты имей в виду, были у нас те, кто на тебя зуб точил, и за несговорчивость, и еще по каким-либо причинам». Ну, не так, разумеется, как на седую ведьму или еще кого из одиозных личностей, но имелись такие. «Ты меня особо не стращай», – посоветовал я своему собеседнику, – «не испугаюсь. Да и потом, кому нынче до мелочей вроде меня интерес есть? Вон какие дела в игре творятся. Тут тебе и боги, и черный властелин, и еще не весть что». Кто будет вспоминать какие-то давние мелкие обиды в такое время? Это когда делать нечего, подобной ерундой страдают, а в дни большого передела на такое не размениваются. То ли хватку теряю, то ли мир слишком изменился. Пожаловался мне Мират. За что не возьмусь, все из рук валится. Что не скажу, все не в тему. Вот и с тобой не получилось. Может, меня сглазил кто? Сам виноват. Не удержавшись, злорадно улыбнулся я. Кстати, седая ведьма еще по твоему следу охотников не пустила. Ух, она на тебя тогда зла была. Сильно ты ей насолил, когда народ на перерождение начал пускать около Крисны. Ну, что она про это забудет, я даже не надеюсь, вздохнул Мират. Но ты сам сказал, не до таких, как мы, большим людям сейчас. Опять же, дела у гончих в данный момент идут не лучшим образом, так что пока Бог миловал. Хотя да, до поры до времени. Как только она разгребется со своими проблемами, сразу променяет таких, как я, вспомнит. А вот про это я бы послушал. Про проблемы гончих имеется в виду. А почему нет? Седую ведьму не надо сбрасывать со счетов, если она давно не появляется в поле зрения. Это не значит, что я не нахожусь в зоне ее интересов. Хотя хотелось бы верить, что это так. «Таких, как ты?» – заинтересовался я. «То есть в игре есть еще мюраты? Как страшно жить!» «Очень смешно!» – похлопал в ладоши мой собеседник. «Хейген хорош уже?» «Да, я временно не удел. Да, прогорело все, на что я ставил. Бывает. Но мои знания, мои таланты и мои знакомства остались при мне. К чему сказано? У тебя есть клан. Я и так про это знал, да и значок над ником вижу. Бери меня к себе, приятель. Бери, и ты не прогадаешь. Тебе ли не знать, что я всегда верно служу тем, кому присягнул?» «Крисна!» Нараспев произнес я, помахав пальцем перед носом Мирата. «Ты служил ведьме и предал ее. Мало того, очень круто подставил». «Я не служил гончим», — покачал головой Мират. «У меня был другой наниматель, и я работал на него. На того, кто потом стал лидером двойных щитов. И которого я так и не увидел», — притворно вздохнул я. Экая досада. Мне, кстати, до сих пор интересно, что же это за личность. Но спрашивать про это у него сейчас не имеет смысла. Он не скажет. «Ты уверен в этом?» – усмехнулся Мират. «А может, оно и к лучшему?» «Ладно, это дела прошлые, а мы в настоящем. Берешь меня к себе?» «Нет», – сразу же ответил я. «Прости, но нет». «Хотя почему прости? Просто нет. Ты хороший боец, умный человек, файрол знаешь отменно, и пользы от тебя было бы немало, это факт. Но я не верю тебе совершенно. В моем клане народ самый пестрый, есть такие персонажи, что хоть стой, хоть падай. Но мы, прости за банальность, коллектив единомышленников». В смысле, духовный контакт есть. А с тобой так не выйдет. Ты слишком хитро выдуманный. И это я еще умолчал о самом главном. О том, что я ему просто не верю. Не знаю, что у Мирата на уме. Влезть в мой клан и передать то, что он там увидит какому-то третьему лицу. Или он на самом деле сейчас на мели, а потому ищет берег, к которому прибиться. Да это и не важно. Важно то, что он все равно меня предаст. Не сейчас, так потом. Недавно я взял в клан Ойголина, который когда-то участвовал в расправе надо мной. Да, взял. А почему нет? Он честно говорит, я рвусь вверх и использую каждую ступеньку для этой цели. Сейчас такой ступенькой для него являемся мы, Линцлохины. Когда придет время, он нас покинет и полезет дальше. И я это знаю, и меня подобное устраивает, потому что до той поры Он будет делать все, что для клана пойдет во благо. Он не скрывает свои мысли. Он честен, и потому он с нами. Глупо отказываться от хорошего бойца только в угоду собственному чистоплюйству. Но Мюрат – совсем другое дело. Он даже не кошка, что ходит сама по себе и ночует там, где ей вздумается. Это змея, которая притаилась под веником и вцепится тебе в шею, как только ты погасишь в комнате свет. «Ты сказал, я услышал», – с печалью произнес Мюрат. «Пусть будет так, но все же...» «Мюрат хочет добавить вас в друзья. Согласится?» «Ну да, правильно. Я же тогда из друзей его выкинул». «Хорошо, это можно. Почему нет?» «Первый шаг сделан». Мюрат протянул мне руку. «Пусть и второй раз». На то мы и расстались. И говорить было не о чем больше, да и время начинало поджимать. До встречи с Айболиткой оставалось всего ничего, а опаздывать мне не хотелось. И все-таки не успел, хоть и пришел за 5 минут до назначенного срока. «Ай, дорогой, здравствуй!» Единственный глаз Ибрагима лучился радостью и гостеприимством. «Ануш, дочка, смотри, кто пришел!» Красавица Ануш застенчиво улыбнулась мне и поправила истинно черный волос. «А тебя ждут!» Громким шепотом, который услышали, наверное, даже на улице, сообщил мне духанщик. «Люди пришли и сказали, что у них тут встреча с Хейгином Эстранье. Я им сразу говорю: «Вайме! Это мой любимый гость! Он мне почти как сын! Потому вас как родных приму». Подал им кебаб, шурпу, кюфту, зелень. Сидят на втором этаже, кушают. Если они друзья тебе, иди. Если нет, только скажи, стражу позовем. Времена такие настали, что не знаешь уже, кто есть кто. Друзья, Ибрагим, друзья. Я похлопал духанщика по плечу. А ну ж, красавица, принеси мне айран, жареного сыра и лаваш. «Хорошо», – кивнула девушка, – «идите наверх, все скоро подам». Собственно, не узнать людей, с которыми у меня была назначена встреча, я не мог. Кроме компании из 4 человек, бодро уничтожавшей изыски ибрагимовской кухни, наверху никого и не было. 2 девушки, 2 молодых мужчины. Странно. Речь вроде шла о беседе один на один. Ну ладно, в конце концов ничего такого страшного в нежданном расширении количественного состава нет. Будь мы за городскими стенами, тогда да, тогда я мог бы и претензию выдвинуть. Да что там, просто свинтить без всяких разговоров, забив даже на то, что эта беседа скорее нужна мне, чем Вербуму. Но тут под раздачу попасть невозможно, потому как город. Тут убивать друг друга игрокам закон запрещает. Но вот кто из этих барышень Айболитка? Красавица-эльфийка в красном плаще или ее подруга в одеянии клирика? Кстати, клирик – это очень редко встречающийся класс. Мало кто им играет. И я за то время, что провел здесь, видел их 2 раз, не больше. «Мое почтение», – помахал им рукой я. «Не меня ли ждете, уважаемые?» «Если ты Хейгин, то да», – дружелюбно отозвалась девушка-клирик, поворачиваясь ко мне и скидывая капюшон с головы. «А если нет, то на нет и суда нет», – влез в разговор крепко сбитый юноша в черном балахоне, при первом же взгляде на который становилось ясно, что он выбрал для себя в игре путь колдуна. Интересный подход к кадровому вопросу у Вербумсапа. 4 человека, и из них 3 выбрали путь магии. Причем, полагаю, это не просто игроки. Это если не руководство клана, то его серьезные функционеры. Ну да. Файрол – мир меча и магии, но не настолько же магии. Впрочем, это личное дело каждого. Да, оно может и к лучшему. Мастеров меча и лука у нас с Гедроном своих хватает, а вот с магами, прямо скажем, недобор. У меня вот в клане их раз-два и обчелся. Фрея, Сайрин, Тиса и еще пара новичков, и все. Причем Сайрин – это бомба замедленного действия. Никогда не знаешь, что ей в голову взбредет. Она не трень-брень, конечно, но все же. Не факт, что они захотят вступить с нами в союз, но если такое случится, то мы капитально усилимся именно в этом направлении. До того у нас не очень прикрытым кадрово. «Сразу суд!» – притворно проворчал я, присаживаясь рядом с одним из мужчин, единственным в этой компании воином, точнее паладином. «Зачем нам суд? Он нам ни к чему. И так ведь договориться всегда можно». «Айболитка», девушка-клирик протянула мне через стол свою руку. «Рада познакомиться, много слышала о тебе». «Это вряд ли», и я ответил на рукопожатие. «В смысле много слышала? Я персона не медийная, особо себя не рекламирующая. Так лазаю по игре, как бложка по песику, которую в шерсти не видно». Как, впрочем, и десятки тысяч других игроков. «Ну, не скажи», – перехватила инициативу эльфийка. «А кто недавно сестру НПС замуж за короля пограничья выдавал? Не ты ли?» «Было», – признал я. «Хорошую свадьбу отгуляли, сарай сожгли, два баяна порвали». «Я Глевея», – отрекомендовалась эльфийка, а после показала на колдуна, который как раз в это время скинул с головы капюшон, под которым оказалась совершенно седая голова. «Это Раша, а вот тот крепыш-паладин вольный. Кстати, он глава нашего клана. Это так, для информации». «А как же?» Я с удивлением посмотрел на айболитку. «А вот так!» Комично сморщила та свое привлекательное личико. «У нас три лидера. Раша тоже в этой теме. Прикинь, так можно делать, правила этого не запрещают. Просто мало кто их читает, а потому почти никто и не в курсе. Ну и потом, никто ведь властью делиться не хочет, все желают быть первыми и всемогущими». «Не все», – предельно искренне сообщил девушке я. «Кабы у меня кто клан забрал вместе со всеми его заморочками, я бы того расцеловал, а потом еще в обе руки ему конфет отсыпал, шоколадных, фабрики имени Бабаева». «И ведь не врет», – заметил Раша, – «правду говорит». «Чего, никто не хочет?» – заинтересовался вольный. «Все настолько плохо? Или какие-то подводные камни есть?» «Это социальный клан», – пояснил я, – «с ограничением на прием в него игроков и балластом в виде стариков и детей. И если их, не дай бог, перебьют, то клан-лидеру легче свою учетку стереть, чем из той ямы выкарабкаться, в которую он упадет». «Жесть!» – с сочувствием произнесла Глевея. «Я про такое читала. Как ты вляпался-то в подобную канитель?» «Везучий очень, и квесты не те беру иногда». Ануш принесла мне мой заказ, я отхлебнул айрана, заел его жареным сыром и придал лицу выражение из разряда: «Ну что, поговорим о деле?» «Ладно», – верно истолковала мои гримасы айболитка. «Еда едой, но время идет. У всех дела, опять же всем завтра на работу. Хейген, как ты понял, мы приняли на себя обязательство, которое перед тобой имел клан Орландинос. Вербум Сап дорожит своей репутацией, потому всегда платит долги. Вопрос в другом. То, что тебе обещали орлы в качестве оплаты за твои услуги, довольно необычно. Я, по крайней мере, о таком до того не слышала. Да и никто из ребят, кроме Вольного, тоже с подобным не сталкивался». «Да и я так отчасти», – подал голос паладин. «Косвенно. Один приятель рассказывал, что кто-то им военную помощь как залог предоставил. Мол, если не выполним взятые на себя обязательства, отдадим долг на поле боя. Правда, не знаю, чем там дело кончилось. К чему это все сказано было? Айболитка с аппетитом отправила в рот кусок кебаба. Может, договоримся на более простой вариант оплаты? Есть золото, есть экипировка, есть свитки с заклинаниями. Рассчитаемся по полной, в накладе не останешься. Оно, конечно, неторопливо подтягивал холодный айран я. Только дело в том, что я в свое время вписался в расклады орлов как раз потому, что мне были нужны их мечи в конкретное время в необходимом месте. Пока не знаю, когда и где точно, но не сомневаюсь, что этот час пробьет. Кто же знал, что они такими... Короче, кто знал, что так все обернется? Да, если не секрет. Вас-то как угораздило с ними связаться? Взаимозачет, коротко ответил Раша, своим тоном давая мне понять, что есть вещи, о которых они откровенничать с кем-либо не собираются. Бывает, тактично согласился я с ним. Так вот, нет, ребята, деньги и материальные ценности мне не нужны. Все остается, как было договорено с Верорком. Как же я тогда ему сказал-то? А, вот. Ваш клан окажет мне полноценную военную поддержку, причем в день битвы на поле должно выйти не менее 75% его численного состава. Вроде так звучало. Ну или почти так. Кстати, сколько у вас боеспособного народу, чтобы я, словно Чапай, на карте из картошки вареной схемы строить мог перед решающей битвой. Ну или выкатить администрации телегу на предмет того, что Орландинос не до конца выполнили взятые на себя обязательства. К вам в данном случае претензий быть не может. 300 бойцов выставим. Переглянувшись с соратниками, сообщил мне Вольный. Это сразу все посчитаны, и маги, и лукари, и милишники. Все сразу. 300. Не скажу, что сильно много, но и не очень-то мало. Особенно если это грамотные игроки с прямыми руками. Не такими, как у меня. Но к орлам, выходит, претензий у меня все же нет. Замена получилась равнозначной. Собственно, тогда все ровно. Потер руки я. В елочку. И чем быстрее мы рассчитаемся, тем лучше. Айболитка выглядела чуть расстроенной. Как видно, она очень надеялась перевести долг на материальные рельсы и спихнуть его с плеч. Сам понимаешь, тяготит подобное бремя. Вроде бы мелочь, но она как крошка в постели. Ерундовинка размером с булавочную головку, а спать не дает. А я и вовсе прямо скажу, мы не рвемся в бой под твоими знаменами. Угрюмо буркнула Глевея. Я вообще была против всего этого. Нет, сказано, сделано. Мы слово держим, не то что некоторые. Но только сразу хочу предупредить. Если то, во что ты наш клан втянешь, будет не бог весь что, берегись. Началось. С умилением произнес я, допивая айран. Вот хоть бы раз кто-то обошелся без угроз, намеков, скандалов и расследований, ну или хотя бы пообщался со мной чуть дольше, чем 5 минут, просто чтобы после прийти к выводу, что я абсолютно не маргинальный тип. Ну почем вам знать, какие у меня планы? Может, я пойду черного властелина воевать? Или мне ваши рати нужны, чтобы свое родное пограничье от внешнего агрессора защитить? Что, кстати, чистая правда. Не обижайся, попросила меня Айболитка. Глиф такая, какая есть, она за клан переживает. Ну и правду матку режет всем в глаза. Она и меня 3-го дня овцой назвала. Но я же не овца на самом деле. Зато у нее золото всегда полные карманы, — заметил Раша. «И откуда она его только берет?» «А у кого-то язык длинный», — мгновенно парировала его реплику эльфийка. «И без костей». «Правду говорят, что твой клан в пограничье квартирует в замке тамошнего короля», — спросил у меня вольный. «Так и есть, но это временно и вынужденно», — степенно ответил я. «Вообще-то у меня есть свой собственный надел земли, с озером, деревней, жителями и приусадебным хозяйством. Но родовое поместье сожгли во время недавней междоусобной войны за корону, потому пока вот так существуем». «Прикольно!» Глаза Глевеи задорно блеснули. «Что именно?» – уточнил я. «Что мой дом сожгли или что мы обитаем в туристической зоне? В замке ведь постоянно кто-то бродит, делает скрины и обсуждает непохожесть этой архитектуры на аутентичную шотландскую. Это безумно бесит!» «Она не то имела в виду», – моментально среагировала дружелюбная айболитка. «Глиф, ты же не то имела в виду?» «Да шучу», – заулыбался я. «Звучит и вправду прикольно. К тому же в замке не так и плохо. Там есть винные погреба, фамильные призраки и куча других плюсов. Да и не мы одни там квартируем. Например, там с недавнего времени проживают остатки коллегии инквизиторов, те, что уцелели после большой резни в Кадрансе. Слышали, небось, о ней? Они тоже друзья нашего клана». После этих слов паладин и колдун обменялись быстрыми взглядами. «Значит, слышали». «А у вас как дела с квартирным вопросом?» Выдержав паузу, поинтересовался я. «Замок? Или чего попроще?» «Клановый дом в Селгаре», – охотно ответила айболитка. «Замок – штука дорогая. Не скажу, что мы нуждаемся, но все-таки. Земля, строительство, обустройство – дорого это. Да и нас пока не так уж много». «Надо быть реалистами», – добавила от себя эльфийка. «Некоторые вот вкладывают все, что можно в эту атрибутику, а потом годами всем кланам по кладбищам скелетов бьют, каждую медную монетку считают. Как по мне, это не очень правильно. Точнее, совсем неправильно. Траты должны быть обоснованными». «А если хочешь жить на широкую ногу, то носи ласты», — невероятно умело передразнил ее голос Раша. «Скажу честно, мне эти ребята нравились, причем чем дальше, тем сильнее. Изначально навстречу я шел с изрядной долей скептицизма, чего скрывать. И сейчас я был рад признать тот факт, что ошибался. Понятное дело, по первым впечатлениям составлять мнение нельзя, но я интуиции своей доверяю. Она же мне в данный момент в уши ничего не шепчет. Значит, и опасности нет. А самое главное, они чем-то похожи на моих сокланов и не имеют совершенно ничего общего с Орландинос, упертыми на успешности и желающими быть круче всех. Как по мне, лучшей характеристики не найти». Про инквизиторов я шар специально запустил, хотел на реакцию посмотреть и на то, как они дальше будут действовать. Орлы сразу бы сделали стойку и моментально начали меня крутить на то, чтобы я их с руководством коллегии свел. А эти переглянулись, выводы сделали, и все. Понятно, что где-то там зарубочка в памяти осталась, но это в рамках правил. И паузой, что я специально выдержал, пользоваться не стали. Я слова Гедрона изначально всерьез не воспринял, а вот сейчас подумал о том, что он, пожалуй, и прав. Пара-тройка таких кланов, как этот Вербом Сап, и нас из пограничья, если что, тягачом не выдавишь. И если так, чего валять дурака? «Ребята, возможно, то, что я вам сейчас скажу, прозвучит неожиданно. Я побарабанил пальцами по столу. Точнее, почти наверняка так оно и будет. Возможно, вы даже сочтете меня за не очень нормального человека, потому что правильнее было бы сначала походить вокруг да около, провести еще десяток встреч, так сказать, попринюхиваться друг к другу. Но времени нет совершенно. Да и потом, я человек простой, вы тоже не на пафосе, чего тянуть? Короче, нет у вас желания осесть в пограничье, так сказать, перебраться к нам на ПМЖ? Так и есть, бодро заявила Айболитка. Прозвучало неожиданно, даже более чем. Высуньте язык, закройте глаза и поднесите кончик пальца к носу, попросил меня Раша. Что? Я не знаю, как определяют вменяемость пациента. Я не врач. Как и предупреждал, подтвердил я. Наверное, надо дать какие-то пояснения. Обязательно. Немедленно подала реплику Гривея. И желательно немедленно. И еще хотелось бы понять, чем подобное предложение было продиктовано. Поддержал ее Вольный. «Времена наступают неспокойные», – веско произнес я. «И вместе с тем очень перспективные, но не для одиночек. Тем, кто только на себя надеется, туго придется. И растоптать могут, и серьезный куш фигу хватишь. Селенок и на то маловато. Вывод – надо объединяться». Ни в один большой клан нет. У вас своя свадьба, у меня своя. Кидай предложение о союзничестве, нет проблем. Рассмотрим, предложил Раша. Типовая процедура-то. Ты не понял, поморщился я. Речь не просто о союзе, когда один другому помогает. Речь о другом. А именно, чуть напрягшись, спросил Вольный. «Есть пограничье», – начал я. «Маленькая страна, экологически чистая зона. Ну, там дикая природа, холмы, озера. И среди всей этой красоты сейчас обитают всего три игровых клана. Только три. Линцлохины, сыны Тараниса и Дикие Сердца. По сути, мы монополизировали эту местность. Нет-нет, никто не ставил там пограничные столбы. Подобное в принципе невозможно. Но кроме нас там нет других кланов. И не будет. В пограничье все решает король. И только он вправе разрешить селиться там игрокам, которые надумают сделать эту страну местом своего базирования. А король – мой Шурин. Он женат на моей названной сестре. Черт, в моей голове эта фраза звучала не так бредово. Колдун и паладин снова переглянулись. «То есть король и все неигровые кланы, которые ему служат, всегда будут на стороне вышеназванной троицы и поддержат ее в том случае, если кто-то захочет проверить, насколько мягко наше подбрюшье», – продолжил я. «Как бы так объяснить?» В случае внешней агрессии НПС априори встают на защиту рубежей своей страны, независимо от того, кто на нее напал, игроки или нет. И нападение на любой дружественный им игровой клан, находящийся в пределах пограничья, тоже будет расценен как акт агрессии. А речь идет не о хилых фермерах Запада. Это гельты, воины в бог весть каком поколении. «Интересно. Вольный не отводил от меня взгляда. Продолжай». «Да, собственно, я все уже сказал». «Не все», – помахала пальчиком Айболитка. «Почему мы? Есть масса кланов посильнее, чем наш, а тут только увидел и на тебе». «Все просто», – неторопливо произнес я. «Во-первых...» Хоть и увидел в первый раз, но это не значит, что не навел справки. Не скажу, что у меня большие связи в игровом мире, но они есть. Причем, скорее всего, вы сделали то же самое в отношении меня». «Это раз», – загнула палец Глевея. «Дальше». «Во-вторых, идея не моя», – ее высказал Гедрон Старый, «а вот он-то как раз знает в Файроле все и всех. Он на подобных вещах собаку съел, причем не удивлюсь, если в буквальном смысле. Вот так взял и съел». «Шутка так себе», – произнес Раша и загнул следующий палец на руке Глевеи. «Но это два». «Что да посильнее?» – я усмехнулся. «Это один из решающих факторов. Нас, как я сказал, в пограничье сейчас трое, и все мы приблизительно одинаковы по силе. Я, кстати, самый, если можно так сказать, слабый. У меня весь численный состав 100 человек, из них процентов 20 НПС, ни к чему не пригодные. Но зато за мной король. Так вот, данный баланс сил есть дополнительная гарантия того, что мы не вцепимся друг другу в глотки. Большой клан всегда будет хотеть поглотить соседей, а если все в одинаковой весовой категории, то с подобными закидонами особо не разгуляешься». «Гедрон Старый», – Вольный прищурился, – «Дикие сердца, маленький клан? Ты не хуже меня знаешь, что от тех диких, что были раньше, давно ничего не осталось», – поморщился я. «Они только-только оклемались и приходят в себя. Гедрону нужна поддержка не меньше, чем кому-либо. И еще ему нужно обеспечить себе надежный тыл хоть на какое-то время, чтобы снова начать движение наверх. Путь к этому – союз с теми, кому можно доверять». «Три». Глевея снова загнула палец. «Что-то еще?» «Вы адекватные ребята», – пожал плечами я. «Считайте это просто личным впечатлением, которое стало аргументом, особенно на фоне орлов или гонщик смерти с их вечными планами расширения влияния клана на весь континент». «Четыре», – подытожила Айболитка. «Звучит убедительно. Но менее странным твое предложение все равно не стало». «Думайте», – сказал я. «Никто не требует дать ответ сегодня. Но особо не затягивайте. Время работает против нас». «Так о чем думать-то?» Вольный отпил из кружки пива. «Ты пока ничего не предложил. Общие слова и только. Земля в пограничье, служба ее короне и совместная ловля рыбки в мутной воде грядущего безвременья», — пожал плечами я. «Все просто и прозрачно. Ну а если надо, встанем плечом к плечу против того, кто захочет забрать у нас наши». «Звучит красиво», — Айболитка пожевала губами. «Хоть и все так же бредово. С другой стороны, времена и впрямь настали такие, что иные разумные вещи кажутся полной ахинеей, и наоборот». «Все, что было сказано, услышано», — встал из-за стола Вольный. «Предложение будет рассмотрено на совете клана и довольно быстро. Это я тебе обещаю. Решение сообщу лично». «Вольный хочет добавить вас в друзья. Согласится?» «Да, если захотите посмотреть подетальнее, что за пограничье такое, то не надо засылать резидентов под видом туристов», — посоветовал я им. «Просто напишите мне и все. Если вдруг меня не будет в замке, то вас встретит кто-то из моих офицеров и все покажет, не вопрос. Даже с королем познакомлю, если получится. Он у нас демократичен невероятно и любит новые лица. Да и с Гедроном вам следовало бы поговорить. Я, знаете ли, не переговорщик, не мое это. Вот он, да, стратег, тактик и все такое». «Странное дело, но я почему-то начинаю воспринимать происходящее как совершенно нормальный процесс», — пожаловалась соратником Глеве. «Может, мне тоже высунуть язык, закрыть глаза и... Что там еще, Раша?» «Из этого следует только два вывода. приобнял ее тот. Либо ты окончательно свихнулась, либо все не то, чем кажется. Или то, не удержался я. Раша подставил мне ладонь, о которую я не без удовольствия хлопнул своей ладонью. Еще раз подтверждаю, все обязательства перед тобой мы выполним. Что до остального, ты меня услышал, произнес вольный, кидая на стол золотую монету. Был рад знакомству, на самом деле рад. Взаимно. Я обменялся рукопожатиями со всеми представителями вербом САП. В принципе, ничего нового не произошло. Это файрол. Тут частенько случается так, что из мелочи вдруг прорастает нечто масштабное. Даже спорить не стану, согласилась со мной Айболитка. Пока-пока. Уже ступив на лестницу, вольный повернулся ко мне и спросил. А вы какому богу молитесь? Вы – это я или вы – это мой клан? Все кланы пограничья, уточнил паладин. Что-то мне подсказывает, что тут у вас разногласий не будет. Линцлохины присягнут Тиамат, с достоинством ответил я. Что до остальных, то этот вопрос пока не поднимался, но думаю, да, единство будет. Тиамат, повторил вольный, темная богиня. Наиболее перспективная, возразил я, на фоне остальных. Раша сцепил ладони и потряс ими в воздухе, явно одобряя мои слова. «До встречи!» Вольный вдарил кулаком по правой части блестящего нагрудника и двинулся вниз по лестнице. За ним поспешили остальные. Да и я рассиживаться не стал. Доел сыр, положил на стол еще один золотой и покинул духан. Надо еще одно дело завершить. Из тех, что на сегодня намечены были. Синяя вспышка портала, и я снова на севере. Кстати, я не поленился и перенесся не на привычный холм, а на берег озерца, того, что было неподалеку от него, на прибрежный песочек. Почему? На нем прекрасно видно чужие следы. Ну да, ребята из Вербума мне очень понравились, это так. Но подобное не означало, что я им сразу стал доверять. Мало ли, кого они могли по моему следу пустить. Просто чтобы понять, куда я иду и чем дышу. В общем, безопасности много не бывает. И зря я на них грешил. Хвоста не было. Я достал из сумки арахисовый орешек, раздавил его в руке и громко сказал. «Барон, надо бы поговорить, это срочно и важно!» Тишина, только волна плещет, да деревья над сгоревшим невесть в какие времена домом шумят. «Барон, это я, твой белый братец!» Чуть запнувшись, повторил я, растирая в пальцах уже второй по счету орешек. «Явись, не запылись, правда, надо пообщаться!» «Никого. Может, на перекресток выйти, там его покликать. Тут ходу 10 минут, не больше». Я двинулся в сторону дороги, которую отсюда почти не было видно даже днем, не говоря уже про ночь, и тут в развалинах дома кто-то заскрипел и заохал. Хрустнула сгнившая балка, с остатков стропил посыпался мусор, и через мгновение... И я увидел выползающего из руин скелета. Причем скелет этот словно только что сбежал из кабинета анатомии. Ни остатков одежды, ни кусочка гниющей плоти. Да у него даже ржавого меча и полуразбитого щита не имелось в руках, что совсем нонсенс. «Это...» – пролязгал он зубами. Хозяин просил сказать, это не может он, в бегах стало быть он, если сейчас сюда придет, то тут вам с ним и это короче, он сам тебя найдет, как возможность подвернется. Все-таки есть в игре нелогичные моменты. Вот как он говорит, языка-то у него нет, все остальные его сородичи не говорят, а этот «пожалуйста». То есть, если нельзя, но очень хочется, то можно. «Да елки-палки!» – всплеснул руками я. «Только этого мне не хватало!» «Ладно, передай хозяину!» «Это...» Челюсти скелета виновато стукнули. «Не могу я. Он, стало быть, мне велел чего сказать, и все. Это... человек, хочешь золото-кошель?» «Можно», – осторожно согласился я и положил руку на рукоять меча. «Надо вон доски да трухлю разобрать», – засуетился скелет. «Это... там я, значит, лежу-то. Это...» «Вам предложено принять задание честь по чести. Условия. Отыскать в развалинах останки селянина Стерха и похоронить их по-людски. Награды. 1500 опыта, 200 золотых. Сельская котомка с сухарями. Принять?» Примечание. «Интересно, а почему его до сих пор никто не похоронил? По какой причине?» «Фу ты! Это квест, причем, похоже, с подковыркой. Этот Стерх или сельским колдуном окажется, или наоборот, кто-то на него проклятие кинул. Так и так с какой-нибудь нежитью придется драться. Дело несложное, но совершенно мне сейчас не нужное. Так что извини, Стерх». Вслух я это все произносить не стал, просто отказался от выполнения задания. «Это...» Сразу же после этого загласил скелет. «Да что ж мне так тут и гнить? 2 десятка лет ведь уже. Ну да, виноват, виноват, погубил тогда всех. Но это не из злобы же, а ради собственной жизни». Он уселся на гнилое бревно и застыл в позе мыслителя, напоминая одновременно пародию и на Родена, и на Босха. Я и не подумал как-то реагировать на причитание скелета. Достал из сумки свиток портала и отправился в Эйген. Какая разница, сегодня я туда перенесусь или завтра, так или иначе, но все продолжится именно там.